И френч, кажется, тот же. «Да», — протянул он со значением, — «укатали сивку крутые горки. Но ничего, вы молодой, и у нас здесь быстро поправитесь». «Значит, я все-таки попал в ад», — подумал Андрей. «Иначе бы пришел отец или дед». «Значит, шил в Скопье слали возить меня по кругам ада». Он прикрыл глаза и снова опустил голову на подушку. И вдруг его озарило. «Да это же сон!» Он глубоко вздохнул, переждал, когда схлынет колковатый озноб. «Надо же, приснился! К чему бы это?» «Наверное, к дождю, ведь говорят, что покойники снятся к ненастью». «Андрей Николаевич, да проснитесь же, наконец! 4 месяца в тюрьмах вполне достаточно, чтобы выспаться!» Голос принадлежал Шиловскому, можно было не сомневаться. Он звучал точно так же, как и на митингах, в боях, в эшелоне смерти. И тут Березин со всей четкостью вдруг осознал, что это не потусторонний мир и не сон, а самое, что ни на есть, реальная явь. Он открыл глаза. Шиловский стоял, чуть склонившись к нему, и вертел в пальцах пенсне. В год 1918. Долгих 9 суток отряд самообороны, который Андрею не без труда удалось создать в городе, защищал Ясаульск от банд во множестве появившихся в Сибири после того, как в 17-м перед уголовниками открылись двери тюрем и централов. Малочисленные банды в 10-20 человек были разбиты в первые же дни, однако их остатки стихийным образом переформировались, соединялись и снова шли на Ясаульск. И дело было уже не в том, что банды жаждали грабежей, насилия и наживы в полуопустошенном городе. Окажись в Ясаульске какая-нибудь законная власть, они бы давно отступились, ушли в леса, в глухие деревеньки и выходили бы на разбой на большие и малые дороги, соблюдая меру и осторожность. Но в бандах знали, что город защищает самооборона, собранная сбору по сосенке люди. И эта самооборона, по разумению лиходеев, являлась такой же бандой, как и они сами. И тут уже срабатывало великое искушение верховодить в округе, держать в руках козыри. Если бы на месте Андрея оказался авторитетный уголовник в законе, то от него бы давно отстали, а, возможно, и пошли бы под его начало. Бандитов раздражало, что какой-то офицеришка без всякого приказа от властей не пускает в город, в свою, можно сказать, вотчину, причем действует умело и с отчаянной храбростью. Колчаковская власть уже утвердилась по всем населенным районам вдоль железной дороги. Везде стояли войска, и банды вынуждены были отходить все дальше и дальше, приживаясь возле маленьких купеческих городков, таких как Ясаульск. Вожаки понимали, что скоро и тут лавочки прикроются, поэтому использовали вольготное безвластие перед неизбежным осадным положением. И Андрей знал, что банды, готовые перегрызть друг дружке горло, могут объединиться перед общим врагом. И тогда его отряд в 50 плохо вооруженных людей не устоял бы. Пока банды устраивали налеты поодиночке, спасал точный расчет, когда и откуда можно ждать врага. Если не удавалось встретить налетчиков на подступах к Ясаульску, то их пускали в город, а потом перекрывали улицы. Жителям было наказано при начале стрельбы ложиться на пол и не двигаться. После 2 таких рейдов бандиты уже больше не насмеливались прорываться в город, а бродили вокруг, искали удобного места и случая, чтобы прижать самооборонщиков. Однако несколько удачных засад отбили и эту охоту. На 9-е сутки за всю ночь ни в Ясаульске, ни в окрестностях не прозвучало ни единого выстрела. В городе вновь открылись магазины и лавки, на главных улицах починили фонари и стали зажигать их с началом сумерек. Кроме того, выпал и уже не сходил снег, и теперь даже одинокую фигуру было видно за полверсты. Но все это приносило мало радости. Андрей ждал, и слухи такие уже были, что банды объединяются под предводительством Соломатина, родом из местных и еще до революции промышлявшего лихим делом. Правда, тогда он, как и полагается хищнику, возле дома не грабил, а ходил в тайгу в районы золотых приисков. Андрей искал хотя бы один пулемет, чуть ли не подворно обошел всех купцов, бывших городовых, солдат-инвалидов, мастеров-оружейников. Однако, кроме десятка винтовок, полмешка патронов к ним до трех полицейских селедок, ничего не нашел. Все божились, что оружие было сдано по приказу советской власти, и чтобы выжать из населения эти несчастные винтовки, ему приходилось буквально обыскивать усадьбы.